Эпилог. Спустя месяц. Я сидела напротив Торани, смотрела в ее мудрые глаза, все такие же лучистые и прекрасные, пусть и покрытые сеточкой морщин в уголках. За ее спиной стоял отец. За прошедшие месяцы он тоже сильно изменился. Переживания за нас оставили на родителях свой след. «Мы примем любое твое решение», — наконец произнесла мать. Она перевела взгляд на Дэймона, сидящего по левую руку от меня, и еще раз, будто не веря, прошептала. «Как же ты похож на отца!» Вместо ответа он произнес. «Я обещаю заботиться о вашей дочери, но наша ситуация требует именно такого выхода из положения. Иначе...» Родители и так знали, что будет иначе. Прибыв в Арсамас, мы попали в новую кутерьму. Несмотря на относительную безопасность, никто не получил свободы. Едва Дэю стало легче, Агюст Франц тут же принялся вовлекать его в работу. Как и предсказывал Франц, он превратился в заложника уже нашего режима. Меня тоже в покое не оставили. Арсамасские ученые слишком заинтересовались моими необычными способностями для суккубы. Из-за бесконечных анализов, тестов и исследований из лаборатории меня выпускали только вечером. Спасибо, хоть не заперли, подобно тем несчастным, что остались в бывшей психиатрической лечебнице. К сожалению, мы не сумели помочь всем и вызволить их оттуда. Но Артур сделал так, что обнаружить их теперь станет легче. Для нас же Арсамас стал немногим лучше Панема. Это очень быстро поняли Артур и Лиза, когда в один из дней любящий дедушка Агюст попросил немного крови внучки для анализа. Все повторялось, словно в кривом зеркале. Только на этот раз заключенным делали послабление, даруя видимость свободы. Франц-младший увез мою сестру и свою дочь через неделю, оставив отцу записку, что не позволит превратить свою семью в подопытных крыс, пусть и во благо империи. И я понимала их решение. Другого выбора не было, так же, как сейчас не было его и у нас. «Мне только одно интересно», — вдруг ожил отец, обратившись к Дэю. «Ты, как и я, сделал так много для той страны, и теперь бросаешь это все, просто отступаешь прочь. Тебе не обидно? Есть более важные вещи». Сакс весомо коснулся низа моего живота. «Обидно, пожалуй, только одно». Что пока все убивали друг друга, власть досталась Кранмерду. Я, поджав губы, отвернулась в сторону. В голове возник образ рыжего таракана, который все же добился своего. Конкуренты устранили сами себя, а Фредерик в итоге торжественно взошел на пост канцлера, когда стало понятно, что других кандидатов больше нет. Теперь Арсамас пытался заново выстроить уже с ним дипломатические отношения. И Кранмерт даже проявлял чудеса сговорчивости, чего от него абсолютно не ожидали. По крайней мере, незримая тень возможной войны, если не померкла, то перестала разрастаться. «Куда вы отправитесь?» — спросила мама, но я покачала головой, останавливая ее пыл. «За Артуром и Лизой. Прости, но мы не можем сообщить место. Ты должна понимать». Конечно же, она понимала. «Потому что нас с Дэем будут искать». И родителям совершенно ни к чему знать, где находится место, в котором еще оставались шансы на наше спокойное будущее. Личный рай в шалаше, а точнее в горах. Когда Лиза и Артур ждали меня в машине у лечебницы и сработала сирена, они не уехали. Конечно же, эти двое бросились мне на выручку. Но пока санитарки приводили в чувство миссис Тамми, Артур совершенно случайно нашел комнату с артефактом, создающим защитный купол вокруг лечебницы. Он практически сразу понял, что это он, потому что видел нечто подобное в пещере Яна Коуча. Небольшая коробочка с несколькими кнопками и светящимися камнями внутри. Франц забрал прибор и унес с собой. Он ничего не рассказал о находке отцу и правильно сделал, потому что уже вскоре она ему пригодилась». «Вы точно не знаете, где они?» Торани все же беспокоилась. «Не приведете за собой хвост?» «Нет», — уверенно ответила я. «Хвост просто не сможет за нами пройти. Там даже муха не пролетит без разрешения». «Выходит, почтовую открытку на Рождество отправить тоже не получится». Шутка отца вышла натянутой. «Увы, мне очень жаль». Все сидящие в этой комнате понимали, что в ближайшие годы мы вряд ли увидимся. Побег от всего мира требовал соблюдения многих правил. Даже котов, которых нам отдали Виктория и Екатерина, мы не могли взять с собой, оставляя весь выводок на попечение матери и отца. Я и Дэймон уехали этой же ночью. И хотя внешне охрану к нам никто не приставлял, я была не столь наивна и глупа, чтобы верить в благородство Агюста Франца и отсутствие слежки за домом родителей. По пути к восточным горам мы сменили несколько машин, меняли маршрут, двигались порой совершенно нелогично и хаотично, на ходу придумывая новые планы, разделяя себе билеты иногда в противоположные стороны, а потом встречаясь в новом городе вновь. Лиза с Артуром оставили нам идеальную подсказку, которую смогли понять только я, неплохо знающая Артура, и Дэймон, в чьей голове когда-то покопалась Лиза. В день их исчезновения под дверью я обнаружила камень и букет засохших колючек. Вначале думала, что это своеобразное проявление романтичной натуры Дэя, но после разобралась, что это обозначение места, чертополошьей горы, самой высокой точки восточной гряды. И сейчас, стоя у ее подножия, я смотрела вверх и испытывала стойкое чувство дежавю. Дэймон стоял за моей спиной, обнимая сзади. Его руки лежали у меня на животе, и он с некоторой опаской произнес: «Не самое лучшее времяпровождение для беременной женщины — взбираться по горам. Если я хорошо знаю Артура, то далеко лезть не придется. Он и сам не скалолаз», — отшутилась я и, выпутавшись из цепких объятий, двинулась вперед. «Подожди», — послышалось вслед, но я слишком упрямо шагала вверх, чтобы останавливаться перед целью. Мне не терпелось увидеть Арта, Лизу и их малютку. Упругое сопротивление защитного купола я почувствовала метров через 200 подъема по узкой горной тропинке. Он разомкнулся на мгновение, пропуская нас внутрь и являя взору небольшое плато с горным домиком из толстых бревен. На пороге сидел Артур. Он вертел в руках ту самую артефактную коробочку и неотрывно смотрел на меня и Дэймона. «Я был уверен, что рано или поздно мой отец допечет вас своим желанием втянуть послужить на благо Арсамаза, но не думал, что вы сбежите так быстро». «И тебе здравствуй, братец», — улыбаясь, ответила я. «Просто кое-что изменилось». «Например?» — вскинув брови, спросил он. Из дома вышла Лиза с малышкой на руках. Я кивнула Францу обернуться и с лукавой усмешкой произнесла: «Скоро таких девочек здесь будет две», — и погладила живот. «И мне очень не хочется, чтобы твой отец со своими учеными тянул лапы к моей дочери». И пока на лицах Артура и Лизы расцветало удивление, позади раздалось тихое покашливание. «Лора, я хотел тебе сказать еще у подножия, но ты слишком спешила в гору». Голос Дэймона звучал весьма озадаченно. «Я все же прочитал немного про акушерство и целительство, и, знаешь, там не девочка». Я обернулась, не до конца понимая, что он имеет в виду. «Только не говори мне, что там две девочки». «У нас будет сын», — выдохнул он и, кажется, сам не поверил в собственные слова. Спустя 5 лет. Дети бегали по цветущей поляне около дома, а я и Лиза стояли чуть в стороне, наблюдая за ними, но не вмешиваясь в детские игры. В какой-то момент Мила споткнулась и растянулась на земле, разбив колено, но не заплакала. Чем старше она становилась, тем меньше эмоций показывала по любым поводам. Сестра дернулась на помощь дочери, но я удержала ее за локоть. «Не вмешивайся». Роберт подошел к подружке, с абсолютным равнодушием разглядывающей собственную рану, и, приложив ладошки, нахмурился. С огромной сосредоточенностью он затянул небольшую ссадину и сам же рассмеялся, когда у него все получилось. Сыну от отца достался дар, но, похоже, еще в более меньшем объеме. «Целители вырождаются», — глядя на это, констатировала давно переставшая заикаться Лис. «Возможно, Роберт один из последних. Меня больше волнует не целительство, а второй дар», — задумчиво призналась я. «Мальчик-иллюзорник». Такого ведь еще не было. Как ему с этим расти? А дети? А правила девственности? У мужчин ведь все не так, как у женщин. Поживем, увидим. Возможно, не все так плохо. С надеждой произнесла Лиз, хотя я знала, что за свою дочь она переживает не меньше. Иллюзорница-менталистка. Тамми были правы, утверждая, что девочка вырастет очень необычной. Это проявлялось уже сейчас, когда порой Мила отвечала на непроизнесенные вслух вопросы. У каждого из взрослых в этом доме складывалось впечатление, будто девочка умела читать мысли. «Ты права, Лис. Все совершенно неплохо. Главное, чтобы не было войны, а с остальным мы как-нибудь справимся». Конец книги. Читала Елена Федорив.